Глава 7. Прощение вышло не самым легким. Узнав, что мне уезжать чуть свет, после процедуры консервации Милана дала мне поспать, трогательно предложив вместо подушки свои колени. 2 часа сна — это очень мало, но с учетом моей стихии отдохнул я почти полноценно. Что важно, потому что 3 суток на ногах, как получилось бы по возвращении к границе Лида, это даже с магией жизни перебор. Некоторые вещи просто нельзя взять и заменить колдовством. Проснувшись, я обнаружил, что диспозиция слегка поменялась. Под головой по-прежнему было живое тепло, Баронетта время от времени проводила рукой по моим волосам и тихонько всхлипывала. Ну, приехали. Нет, я не стал задавать дурацкий вопрос «Ты что, плакала?» Ласково в ответ погладил красавицу-блондинку по щеке и снял покраснения и предательские припухлости вокруг носа и глаз. Да. Я-то был уверен, что младшая Пер воспримет выбитую мною из Вирна охрану и возможность почти свободно обращаться к одному из самых влиятельных виталистов этого мира как повод для законной гордости. Вряд ли кто из королей мог такой привилегией похвастаться. Чувствуете уровень? Заодно Златовласка должна была оценить мою предусмотрительность и глубину горизонта планирования. Она всегда предпочитала реальные действия словам о любви. А тут, на тебе. Ну что сказать. Мы в определенном смысле заложники своих гормонов. А во время беременности гормональный баланс серьезно меняется, даже если эту самую беременность пока невооруженным глазом не видно. Дальше мы уже вдвоем разбудили рыжую. Сначала, конечно, проведали малыша, беззаботно спящего в колыбельке под присмотром 2 нянек и кормилицы. Брать на руки не стал. Мелкому теперь несколько месяцев предстоит прожить в режиме «Есть, спать, меняйте пеленки». И только потом начнет мало-помалу интересоваться окружающей реальностью и станет отличать маму от остальных людей. Надеюсь, дипмиссия не продлится несколько лет. Если все пойдет хорошо, похоже, я застряну в сатрапии Борланд конкретно. Просто потому, что посол — это, считай, еще и официальный шпион. А следить за южанами нужно в оба глаза. Каша заварилась надолго, и на что я только подписался. С другой стороны, мне еще спасибо судьбе за ее выверт и сказать надо. Поверни ситуация немного иным образом, до сих пор бы на заставе куковал. 2 раза на одни и те же грабли наступать было глупо, к тому же кормящей мамочке волноваться было строго противопоказано. Да, есть кому ребенка вскормить, но, в общем, чего я объясняю вам очевидное. Потому владетельной госпоже Манора Бертран я подал последние события не так, как Милане. Еще раз похвалился шевроном капитана Рубежников, скромно упомянул, что защитил звание магистра магии и похвастался новым назначением. В политике рыжая разбиралась так себе. Мели, конечно, хватило мозгов не посвящать разгуливающую с лезущим на нос и животом подругу и сюзерена в наши разговоры во время дороги из зарубежья в Лид. В итоге теперь картина в голове у баронессы сложилась самая радостная. Ну а что? Отец ребенка ее любит и не забывает, при этом очень быстро крутеет, еще и о свите позаботился, какая на постоянной основе не всякому королю по карману. Опять же, я не забыл вскользь напомнить, что кое-кто пообещал мне воспитать достойного наследника, тем более, раз уж так повезло и родился мальчик. Услышав последний намек, дочка рыцаря ушла в себя и стала отвечать не в попад. Так загрузилась. Думать-то она, уверен, и раньше на эту тему думала. Но раньше главным было просто родить здорового ребенка, а вот теперь, успешно справившись, можно и заморочиться. Вовремя, потому как Милана, слушая изливаемую мною на подругу словесную патоку, опять начала шмыгать носом. «Да что ж такое-то? Кому другому я мог бы дать 1 000 000 обещаний, что буду осторожным, осмотрительным и не забуду носовой платок? И хватило бы, в конце концов. Но мозги леди Пер никуда не делись, и цену подобным словам она представляла не хуже меня. Пусть она видела меня в деле». Пусть представляла, на что я способен, унять слезы у нее не получалось. Тяжелее всего было не оборачиваться каждую секунду, отъезжая в потемках от поместья. Не будь ситуация столь серьезной, я бы ей-ей плюнул бы на все и потратил часов 6 на успокоение девичьего сердца проверенным методом, срок пока позволял. После чего блондинка не то что переживать, ходить нормально некоторое время не смогла бы. Но вышло так, как вышло. Раньше, когда я садился в седло, мне удавалось достаточно быстро оставить за спиной то, что решить, во всяком случае прямо сейчас, было не в моих силах. В этот раз сумасшедшая скачка долго не помогала, пока я не понял, что к чему. Даже остановился на минуту посреди дороги, чтобы выматериться от души, и встречный ветер при этом не норовил запихнуть брань мне обратно в глотку. Решить прямо сейчас не в моих силах. Черт, черт! Обещание декана, химеры — это все не было решением. Страховкой — да, но и то не стопроцентной. Когда я уезжал в баронство Бертран за наследством, когда я отправлялся покорять войско рубежа, остающихся за спиной хранили железобетонные законы Лида, а Карина с Миланой от меня лично никак не зависели. Манор на кормление я им оставил, лояльность герцога обеспечил, а так девушки своим умом жили, и всех это устраивало, но сейчас... У меня появился сын, малыш Рой, забавно во сне надувающий розовые щечки и пьющий молоко со звуком, которому вакуумный насос позавидует. И через 6 месяцев у него появится единокровный братик или сестренка. И во всем мире нет ни единого местечка, про которое я мог бы сказать, тут действительно безопасно. Лид, Рубеж, Монастыри Белых – все эти места будут под атакой во время войны Севера против Юга. Что до королевств? Я промолчу, ладно. Да, я до хрена сделал, чтобы войны не было, но гарантий мира тоже как-то не наблюдалось. А теперь еще и решение вопроса сохранения хрупкого равновесия вручили мне же оставить за спиной. 10 раз, ага. Городок перед южным фортом КПП на границе Лида, как всегда, кипел жизнью. И жизнью тоже. К сожалению, потому что за мельтешением зеленых линий скрывались десятки сломанных судеб. Десятки каждый день, а за месяцы каждый год на территорию республики попадали 1000 рабов, получивших печать. Жуткий конвейер. Жуткий еще и тем, что ни повелители жизни, ни работорговцы, ни даже сами рабы не видели в происходящем чего-то из ряда вон выходящего. Некоторые невольники, которые что-то знали про государство виталистов, еще и откровенно радовались. Повезло же! Мало того, что попали не на шахты одного из королевств, так магическое клеймо заклинания немедленно начинало восстанавливать здоровье разумной собственности. Кроме того, по слухам, даже самые последние золотари в чудо-стране ходили в добротной одежде, всем давали обувь, да еще и есть давали каждый день. Кстати, действительно повезло. Получая ежедневно достаточно мяса, оптовики-граждане, дальше развозящие рабов по внутренним рынкам Лида, могли позволить себе копаться в товаре. Куда девались непрошедшие отбор, думаю, объяснять не надо. Подсказываю, везти обратно на юг или на запад, к шахтам, чтобы сбыть за копейки, по сравнению со здешними ценами, было попросту нерентабельно. Чертова изнанка чертова средневековья, где жизнь серва стоила куда меньше хорошего рыцарского коня. Я уже не говорю про ездовую химеру. Несмотря на все усилия Белой Церкви, большая часть благородных с севера считала подобное положение вещей абсолютно естественным и нормальным. Ну а чё, бабы-то еще нарожают. Я бы сказал, плащеносцы с гербами и без в массе своей вполне заслужили экспансию с юга. Таких как Милана, Карина или герцог Эдмонд в знати откровенно не хватало, о чем я за время службы на рубеже и в зарубежье успел подзабыть. Ничего, 2 суток по дорогам королевств хватило освежить воспоминания. Но войну все равно было допускать никак нельзя. Текущие реалии по сравнению с адом сверхмасштабного средневекового конфликта будут казаться раем, к гадалке ходить не надо. И потери будут как раз среди той же самой черни. Голод, сожженные поля, тотальный грабеж под видом фуража от любого вооруженного отряда, насилие и эпидемии. Между плохим и очень плохим нужно было выбирать меньшее зло и уже потом что-то с ним делать. Кроме того, уверен, объединенные сатрапии не несли с собой мир и процветание неблагородным. Скорее уж, вспоминая историю Земли, только большее закабаление. Вот под такие светлые мысли я подъехал к гостинице, где мы условились провести встречу. Первым подъехал. Уж дипломатический экипаж в виде дилижанса под конвоем двадцатки химер верхом я пропустить при всем желании не мог. А нет, кое-кто успел раньше меня. Как, собственно, Вирн меня и предупреждал, она будет ждать. Вспышку и Милку, которых я почувствовал через активировавшуюся связь печатей, в конюшню гостиницы могла привести только Маша. Белая химера обрадовалась мне настолько, что едва не сломала стойло и до полуобморока напугала мальчишку-конюха. Черная повела себя поспокойнее. Привыкла, что с ее весом и габаритами нужно быть сдержаннее. Но все равно реакция бессловесных животин едва не заставила меня пустить скупую мужскую слезу. Словно лучших друзей встретил. Столько воспоминаний. Ничего, лошадки, теперь мы не скоро еще расстанемся, я думаю. Так, где мне теперь искать ту, кому я вас доверил? Нет, понятно, что в одной из комнат, только над нами еще три жилых этажа. Что-то я сомневаюсь, что дочка кузнеца заявилась к самой границе Лида при полном параде. Да и химер в конюшне, я погляжу, хватает, в том числе и черных, и белых. Придумывать ничего не пришлось. В магическую связь подключились новые абоненты. Раз, два и три. Таня, Рона и Эллана. Четверкой тяговых химер, живым двигателем дилижанса, управляла химера разумная. Она же первая заметила меня и энергично замахала рукой. Лицо смутно знакомое. Кстати, по-моему, она была на вечеринке у декана. «Уважаемый Вирн просил передать, чтобы вы сделали вид, что его не знаете». Спрыгнув передо мной в пыль, сходу огорошила владелица практически полукруглых звериных ушек, похожих на медвежьи. Расслышать нас вряд ли кто мог, потому что кроме очень тихого для своих размеров экипажа, обрезиненные ободья колес и рессоры, на площадь между тремя гостиницами набился еще и весь эскорт, то есть еще 20 звероухих верхом. Как мы выезжать-то отсюда будем? Я думал, наставник захочет дать последние рекомендации. Я покрутил головой, но виталиста-дипломата нигде не обнаружил. И зачем тогда предупреждение такое странное? Бумаги ждут вас в салоне, уважаемый посланник. Пока я озирался, собеседница успела забраться назад и теперь смотрела на меня сверху вниз, нетерпеливо перебирая поводья. Погоди. Тут я почувствовал, что Милка и Вспышка движутся примерно в мою сторону. И где... тфу! Чтобы что-то разглядеть из-за боков и спин ездовых химер эскорта, пришлось влезть за кучером следом. Облучок дилижанса возвышался над дорогой примерно так же высоко, как кабина грузовика дальнобоя, и, кстати, напоминал рабочее место водилы несколько больше, чем я ожидал. Руля не было, а вот рычагов имелось аж три. Теперь я увидел и своих лошадок, и ту, кто их вывел во двор. «Маша!» Пришлось теперь самому махнуть рукой, чтобы светлый рыцарь меня заметила. Вот еще проблема. Куда мне теперь деть лишний верховой транспорт? Дочка кузнеца, я думаю, уже насиделась с Сиднем в гостинице. А вот я после двух суток в седле путешествовать желал бы в салоне. — На корме есть коновязь для заводных, — просветила меня деканская звероухая, озабоченно глядя в сторону выезда. Габариты у суперкареты были поменьше, чем у автострадной фуры, и площадь, в принципе, изначально была рассчитана на прием таких вот автобусов, какой от щедрот выделили мне. Только те, что ежедневно въезжали и выезжали отсюда, были общего пользования. В них желающих и платежеспособных везли до Несарии, в которую больше никак было не попасть. И, насколько я помню расписание, не меняющееся годами, один из таких как раз должен был прибыть с минуту на минуту. Собственно, люди уже выходили из гостиниц и натыкались на горцующий вокруг моего транспорта эскорт. Мою супругу с химерами на поводу, к счастью, без эксцессов и довольно профессионально пропустили внутрь построения, а вот остальных мягко оттесняли, отчего кавардак с нами в центре внимания с каждой секундой только нарастал. «Туда!» — возница показала белый, но сама спускаться не стала, а прямо с козел выбралась на крышу дилижанса, и я за ней. «Ух ты, а тут и люк в салон есть!» «Поправка. Два. И еще целая куча конических крышечек от труб воздуховодов». «Давай поводья!» Полукруглоухая уже успела спуститься по внешней лесенке в корме, а я замешкался. И внезапно для себя увидел Вирна. Маг жизни спокойно себе обходил толпу с нами в центре по кругу, явно намереваясь зайти в ту же гостиницу, где совсем недавно оставил его химеру я. Разумеется, на негласного министра иностранных дел республики ни одна собака не обращала внимания. Все смотрели на нас, в том числе и на меня, оказавшегося у всех на виду. Подчиняясь неясному импульсу интуиции, я перевел глаз на фасад здания и тотчас же в окнах третьего этажа увидел два знакомых лица. Знакомых, да, но из тех, что не ожидаешь встретить рядом с Лидом и вместе. Полковник Ромар и отче Митчелл спокойно наблюдали за мной сверху. Подавив совершенно идиотский порыв помахать еще и им, я отвернулся, типа не заметил. А если бы не предупреждение, мог бы и тупануть. Да. Кажется, мой наставник, мой командир и куратор моей жены решили устроить маленький неофициальный политический междусобойчик. А Вирн еще и на пустом месте целую операцию прикрытия из моего отбытия сотворил. В принципе, логично. Шанс, что здесь, рядом с границей Лида, его кто-то узнает в лицо, куда выше, чем у тех двоих. Но теперь-то никто и не вспомнит, даже если мельком и увидел повелителя жизни и члена ученого совета. Ну и ну. Готово. Химера буквально взлетела вверх по лесенке, как заправский моряк по трапу корабля. Можем отправляться? Поехали. Согласился я и откинул крышку люка. Ну а что? Моя теперь карета. Как хочу, так и вхожу. Все равно из моего отбытия кое-кто сотворил настоящее, но как бы случайное шоу. А влезть через люк на крыше куда-нибудь — круто. С 5 лет мечтал. Мечты сбываются. Ага. Как я уже и сказал, обсудить детали и прочие мелочи мне с Вирном перед отъездом в баронство Бертран не удалось. Тупо времени не было. Потому я, например, понятия не имел, что за дилижанс мне выдадут. Собственно, даже не думал об этом. Стандартная междугородняя колымага с десятком маленьких купе меня вполне устроила бы. По сравнению с предыдущими поездками, все равно натуральная роскошь и вершина комфорта. Но нет. Спустившись в салон, я обнаружил обстановку более подходящую дорогой морской яхте. Идеально чисто, слегка тесновато, деревянная отделка янтарного оттенка отлично гармонирует с медными ручками, лампами и прочей фурнитурой. А снаружи и не скажешь, прямоугольный черный ящик на колесах и с окнами. Интересно, мне декан свою телегу подогнал или кого-то из коллег раскулачил на предмет представительности посольского поезда? «Арн!» Дверь справа от меня открылась. Коридор, в который я спустился, упирался, оказывается, в багажное отделение. «Отлично выглядишь!» — с чувством сообщил я красавице-рыцарю. «Маша в платье. Зрелище, пожалуй, столь редкое, что не каждый год увидишь. За спиной у девушки, дополняя наряд, заменив уже ставший привычным белый плащ адепта света, свисала немного потрепанная синяя геральдическая накидка. «Тебе безумно идет!» «Скажешь, что же?» Маша вдруг засмущалась под моим восхищенным взглядом. Даже ухватила свою дворянскую тряпочку за край и сделала такое движение, будто собирается прикрыться. Да, разгуливать передо мной, а потом и по коридору пограничной гостиницы в ночнушке, типа нормально. А во вполне целомудренном дорожном дворянском платье с длинным подолом уже «Ах, ну почему ты так на меня смотришь?» Женщины. Что же, ответ на подобный невербальный сигнал у нормального мужчины может быть только один. В этот момент экипаж тронулся, я лишь сейчас заметил, что с улицы до нас не долетает ни звука. Хотя и неудивительно, если по стенам, в потолке и даже в полу столько амулетов накопителями жизни светятся. Пойдем, посмотрим, как остальные. Наконец мы прервали поцелуй. Подозреваю, если бы Таня и Рона не чувствовали меня через печать, уже подняли бы переполох. Но если не появлюсь в ближайшее время, все же пойдут искать. Пожалуй, хватит с меня переполохов. Сегодня уж точно хватит. «Здесь грязно. Нет. Грязно. А я говорю, нет. Грязно и воняет». Первое, что мы увидели, войдя, ну, раз корма и ассоциации с яхтой, то в кают-компанию. Так вот, первое, кого мы увидели, это двух общающихся на повышенных тонах эльфиек. «Тебе же сказали, тут амулеты поддерживают чистоту». Фираниэль красовалась в одном из своих изумительно вышитых нарядов, а вот Эйлана предпочла остаться в платье горничной с белым передником. «А я вижу, что грязно». Упорно не собиралась отступать остроухая домработница. Дополняя архетипичный образ, в руке дикая эльфийка сжимала метелку для снятия пыли с мебели. Как ее там... О, вспомнил, надо же, пипидастр. Меж тем, отвернувшись от замолчавшей соплеменницы, Лана демонстративно заработала своим ёршиком. По странному стечению обстоятельств, ей это приспичило сделать около Натаны. Темная и так явно чувствовала себя не в своей тарелке. Сидела на диванчике, словно чужая, а теперь и вовсе сжалась, как от удара. «Я запрещаю тебе!» — попыталась осадить горничную Минестрель. «Ты не можешь! Это моя обязанность, порученная хозяином!» Если всю остальную фразу дикая произнесла нарочито спокойно, то на последнем слове сморщилась, словно во что-то неприятное наступило. «Я запрещаю тебе убираться здесь!» Немедленно изменила формулировку Ферниэль. Почти 4 года назад, уезжая за наследством, я приказал Лане слушаться приказов Роны, но... «Мы уже не здесь», — специально для соплеменницы прокомментировала служанка. «Ну да, дилижанс-то едет. Вот о чем я уже говорил. При передаче полномочий командования кому-то другому без передачи магической связи печать перестает эффективно препятствовать самодеятельности разумной собственности. Если у четвероногих химер просто не хватает мозгов, как-то очень уж выделываться перед хозяевами-негражданами, то с разумными такой номер уже не прокатывает. «Они так с самого утра», — громко оповестила меня волкоухая, заставив эльфиек синхронно ойкнуть. «Лана, хватит», — вздохнул я. Как-то формулировать приказ не потребовалось. Связанный печатью разум сам заставил горничную отложить пипедастр, но не помешал впериться в меня злобным взглядом. «А ты мне говорила, они почти помирились», — напомнил я. Химера виновато пожала плечами. «Арн!» Менестрель добралась до меня и буквально бросилась мне на шею, заставив заключить в объятия. «Ну, понятно». Эйлана скривилась от этого зрелища, словно у нее начались судороги. «Весело», — с какой-то странной интонацией проговорила Маша. «Девчачью казарму при монастыре напоминает. Там каждый вечер было так мило поначалу. Все костяшки сбила, пока порядок навела. Потом еще одна дура чуть не зарезала во сне». «Интересные подробности». «Никто никого не будет бить», — поставив Рону на пол, пообещал я. Тут мой взгляд зацепился за толстую папку для бумаг на столе. Если бы не завязки, можно смело было именовать портфелем. «Это те бумаги, что мне Вирн передал? Наташа, передай мне, пожалуйста». Надо срочно придумать, чем кого занять, а иначе рискую заполучить продолжение доморощенного цирка Шапито. Опа! «Девочки, папку никто не трогал?» На всякий случай вкрадчиво спросил я. «Ну тогда сюрприз». Я вытащил лежащий поверх остальных лист и протянул Фираниэль. Та осторожно взяла... «И-и-и-и!» Восторженный визг профессиональной певицы в замкнутом объеме едва не контузил. Таня прижала уши к голове и для верности еще и ладонями прикрыла. «Арн, спасибо! Арн, любимый, спасибо, спасибо, спасибо!» Вопить и лезть с поцелуями казалось невозможно, но Рона справилась. «Что там?» Светлый рыцарь опасливо покосилась на папку и, покачав головой, протянула платок. «Похоже, кое-кто от души испачкал меня помадой. Всего лишь документы. Я нашел свое отражение в настенном зеркале и против воли поднял брови. Видок был такой, словно на меня толпа поклонниц напала. Пробное движение показало, что косметика не так проста. Отпечатки стираться отказывались. Ученый совет согласовал поправку к нескольким законам, а городская администрация Ниссарии заочно провела процедуры. Да, ну ладно. Короче, Рона теперь официально моя жена». «Поздравляю», — буркнула Таня, тряся головой и прядая ушами. «Орать все равно не стоило». «И ты тоже». Химера застыла на середине движения. «И ты». Обрадовал я Эйлану. Через секунду тишины ноги вдруг отказались держать дикую, и она грохнулась задницей об пол. Но она, по-моему, этого даже не заметила. Занята была. Еще ни разу не видел человека, ладно, разумного, плачущего столь горько и самозабвенно. Отличное начало дипмиссии, что сказать.